А многие говорят, в душе верят. Да. К сожалению, многие даже в церквах пытаются заключить союз с миром, понимаете? Вот это самое страшное. Когда христиане, живущие в храмах, даже ходящие, при этом пытаются выйти из храма и жить как нехристи. Это вот страшное явление, на самом деле. Оно очень распространено. Когда там христиане в храме, у меня даже были знакомые, которые там были родственники мусульмане, они там в храм приходили, крест надевали, с храма ходили, крест снимали. Вот. Понимаете, вот такое вот явление, на самом деле, да? Страшное совершенно. То самое родительское состояние, понимаете? Друг для мира. Ну как же, там семья развалится, друзья погибли, понимаете? Вот такая, такая логика, собственно говоря. Оценить мир с точки зрения Бога нужно. Понимаете? Все Слово Божие этим занимается. Вопрос, как оценивать? Понимаете? Мы имеем возможность оценить и бизнес, и дела все этого, которым мы занимаемся, то, что мы живем среди этого мира. Но мы должны быть инаковыми. Господь говорит, я не прошу тебя, Отче, чтобы ты взял их от мира, но чтобы ты сохранил их от зла. Вот, вот инаковость, когда человек живет в этом мире, мире как Божий, я знаю, вот, оно на самом деле является единственной надеждой для нас. А когда человек становится своим для мира в доску, вот это вот страшно. Когда все время, знаете, когда появляется, понимаете, там, не знаю, добачишка называется. Добачишка, значит, когда там можно это сделать? Можно. А это можно сделать? Можно. А это можно, а это по снахождению можно, понимаете? Когда не здравое учение, которое разрешает добро, да, пресекает зло, дается, а когда начинается вот такое подстраивание. Даже дело даже не в священниках, а на самом деле чаще всего мирянин требует. Да? А батюшка, вы меня благословите. Не благословите другого, который благословит. Того тот не благословит, я вот так его достану, чтобы благословил. Понимаете? Вот, хотя не понятно, зачем его тогда просить такой благословить, да, когда ты вымогаешь себе. Ну, там, я знаю, например, там, на абортивную контрацепцию, например. Да, там. Или там начинают все там брать благословение, например, там, на. Пытаются там какие-то образы на аборте благословить. Там пытаются благословение взять там какой-то разврат, еще какую-нибудь гадость. Вот. Ну, нас тоже внушает заповедь Господня. Итак, дальше Господь говорит, вот я стою у дверей и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит двери, войду к нему и буду вечерять с ним. И он со мною. Господь стоит у двери, до нашего сердца, и стучит. Нужно для начала услышать его голос. Почему церковь требует по основанию слов Бога отдыхать от земных дел? Знаете? Чтобы иметь возможность расслышать этот стук. Заметьте, Господь не говорит, что он там бьет по сердцу тараном, так? Там не скажет, что он там динамит подкладывает под двери, так? Вот. Скажет, что он тихо стучит. То, что он уважает личность человека. Он сам не вламывается. И вот Господь стоит у сердца и говорит, ты меня пустишь? Я, творец вселенной, все случись. Ты меня к себе пустишь сюда? Или нет? Если ты откроешь сам дверь, то но только ты, то я войду к тебе, и буду вечерять с тобой. И ты со мной. Вечерять, то есть на великом ужине мира. Мир заканчивается, а я с Христом остаюсь, понимаете? Пирую за его царство, за царским столом. Если же не пустишь, я уйду, говорит Господь. Я не буду ловиться. Ты меня прогонишь, как последнего бомжа. Вот. Но ты прогонишься вместе со мной и свое счастье, да? Ты вместе со мной прогонишь жизнь. Видите, насколько, на самом деле, деликатный Бог у нас, так? Удивительный деликатный Бог. Как деликатный именно, не взламывающий. А который внимательно смотрит на человека, да? Старается, чтобы тот человек раскрыл самому свое сердце. А мне мама всегда говорила, Бог долго терпит, боль бьет. Конечно же, да. Итак, побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как я победил и сел с отцом моим на престоле его. Так Господь говорит, дает величайшее обещание. Кто победит, будет мне соправителем. Царствовать над новой вселенной. Сядет на престоле Бога. Представляете? Обещание. Как и я победил, говорит Господь, и сел на престоле отца моего по человечеству. Вот, вы представляете, какая цель, да? Поэтому Господь говорит, и ради нее надо стараться. Ради нее нужно бежать. Имеющий уши, да слышит, что Бог говорит церковь. Вот таково последнее слово Господа. Как понимаете, оно хоть и говорит про разные эпохи церкви, но касается, конечно, и каждого из нас. Смотрите, чтобы мы не оказались тепленькими, да? Не смотрите, чтобы мы не оказались внешними мертвецами. Смотрите, чтобы тот, кто говорит аминь в конце мира, не сказал: что-то тебе аминь сказать я не могу. Пошел-ка ты от меня вон. Смотрите, чтобы мы не прослушали тот стук Господа, который в наше сердце стучится. Ведь Господь не говорит, что он будет стучиться всегда. Он может постучать, а если мы прогоним, он уйдет. И еще не факт, что он снова вернется. Понимаете? Не пропустите. Пускай любовь Бога хранит вас. Спасибо, Господи. Может спросить, Христос царит, он может человек, вошедший в 60 лет, царствовать. Он царь царей, Господь Господи. Достойно есть всякого истину, блажище для Богородицу, пресноблаженную и непорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово Рошую, сущую Богородицу Тя величаем. Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. С нами Бог, Сын, благодатью человека любим, всегда, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.